Нала и о епископе. Под чьим присмотром находился Джованни, едва успев вступить на испанскую землю. Знала о приказах, посылаемых Генофира и Пертузы. Бедняги, как могли они заставить Джованни подчиняться воле отца? И бедный Джованни, не выходить ночью, не играть в кости, довольствоваться обществом жены и спать с ней каждую ночь, пока не будет зачат ребенок. Носить перчатки, когда находишься у моря, поскольку соль портит руки, а в Испании знатный сеньор должен иметь белые руки. Джованни, конечно, не слушался отца. Об этом писали в своих письмах Фира и Пертуза. Эти письма подвергали папу мрачное настроение. Временно, прежде чем он воспрянет духом и скажет, что, несмотря ни на какие слухи о сыне, его любимый мальчик сделает все, что хочет от него отец. Приходили мрачные письма от Джованни. Его свадьба состоялась в Барселоне. На ней присутствовали король и королева Испании, что являлось высочайшей честью и демонстрировало их отношение к Марии. Но, писал юноша, он не испытывал влечения к жене. Она была скучна, лицо ее было слишком длинно, она вызывала в нем отвращение. Лукреция старалась не вспоминать о том дне, когда пришло письмо от Фиры и Пертузы, сообщавших, что Джованни не хочет делить постель с женой, и вместо того, чтобы спать с новобрачной, отправился в компании приятелей рыскать по городу в поисках молоденьких девушек, чтобы похитить их и изнасиловать. Это было ужасно, потому что если Александр простит своего сына, то король Испании не сделает этого, а жена Джованни приходилась родственницей королю и принадлежала королевскому дому, и, конечно, не должна испытывать подобного унижения. Первый раз Александр обо всем этом написал сыну. Внизу несколько строк приписал Чезаре. Это он сделал с огромной радостью. Лукрецию огорчало поведение Джованни. Она знала, что отца беспокоит положение дел, он волновался. И Лукреция, любившая отца всем сердцем, становилась больно при мысли о его переживаниях и тревогах. Она плакала при нем, он обнимал ее и горячо целовал. «Дорогая моя», — говорил он, — «ты никогда не причинишь боль своему отцу, милая моя девочка». «Никогда, отец», — уверяла она его, — «я скорее умру, чем сделаю тебе больно». Он прижимал ее к себе, называл самой любимой и говорил, что едва ли сможет прожить без нее хоть один день.